Глава 34. Сьюлин Муа лежала на земле под стеной глядящих цветов. Переборов свой страх перед растениями гипотетиков, Лиза оттащила ее подальше от развалин, которые продолжал разрушать ветер. Турк наклонился над марсианкой. Что с остальными? Поначалу Сьюлин ничего не могла ответить. Она беззвучно открывала рот, как рыба. «Болевой шок», — решила Лиза. «Их нет», — наконец вымолвила марсианка. «Дианы нет и Анны. А Айзек? Он жив? Там с ним Двали. Почему же они не выходят? Это плохо кончится». Турк постоял, глядя на развалины и крохотный проем, проделанный в стене деревьями. Лиза схватила его за руку. «Нельзя туда, в эту шаткую пещеру! Нельзя!» Он выдернул руку. Лиза навсегда запомнит чувство, испытанное ею, когда он выдернул свою руку из ее. Как все лучшие и худшие воспоминания, такое не сотрешь из памяти. Оно будет преследовать ее весь остаток жизни долгими ночами. Но она была не в силах остановить его и не могла набраться мужества, чтобы последовать за ним. В погребенной под завалом подсобки было темно. Турк едва не споткнулся о тело Дианы Дюпре. Потом он разглядел Айзека и доктора Двали, сидящих друг напротив друга перед горой камней и обвалившихся полок. Двали пытался ухватиться за мальчика, а тот шаг за шагом отползал, не желая, чтобы его касались, но и не собираясь бежать. Турк слышал умоляющий голос Двали сквозь этот оглушительный ветер из ниоткуда, словно пытающийся сорвать с петель весь континент. Он достаточно навидался в жизни всяких невероятных вещей, и раньше это даже бодрило его, но ничего подобного он еще не видел. Кожа мальчика светилась молочно-белым светом, а золотые глаза озаряли лицо, как свечи. Все его тело сияло, как лампа, в прорехах его рваной и грязной одежды. «Айзек!» — позвал Турк. Мальчик обернулся к нему. «Все хорошо. Можно выходить, путь свободен. Можно выходить!» Айзек взглянул на него с благодарностью. Но тут нарастающий вой ветра перешел в утробный гудок океанского корабля, покидающего порт. Придавленный грудой развалин потолок не выдержал и начал рушиться. Сьюлин Муа стояла, опираясь на Лизу Адамс, когда остатки здания на их глазах обрушились и осели. Облако цементной пыли и разлетевшейся штукатурки взлетела над верхушками деревьев, и его унес ветер. «Не ходите туда», — сказала Сьюлин. «Вы уже ничем не сможете им помочь». Лиза не сразу поняла, что та говорит. Ее вдруг покинули силы. Она снова почувствовала себя маленькой девочкой, и ее крепко обнимала за плечи Сьюлин Муа, поглаживая по спине. «Вот он, ужасный финал», — подумала Сьюлин в преддверии развязки, после которой не останется в живых никого. Но это был еще не финал. Поваленные ветром глядящие розы глядели все теперь в одну сторону. «Смотрите», — сказала Сьюлин. Деревья гипотетиков снова взялись за дело и принялись копать.